Глава 15. 2 месяца спустя. Облокотившись на мраморные перила террасы, задумчиво уставилась в бесконечную голубую даль, дарующую спокойствие и умиротворение. Оранжево-золотистое солнце едва поднялось из-за горизонта. Красота морской дали на рассвете просто завораживала. Ленивые волны неспешно накатывали на берег, оставляя после себя белоснежную кружевную пену, которая тут же растворялась в песке. Вдалеке, где вода сливалась с небом, проплывали силуэты парусников. Издалека они казались совсем крошечными, словно игрушечные. Воздух был наполнен невероятной свежестью, хотя день обещал быть довольно жарким. Легкий бриз шаловливо перебирал пряди моих волос, словно специально спутывая их. Вилла, на которой мы с Ладой проживали уже несколько недель, оказалась действительно волшебным местом. Она буквально утопала в зелени. Две широкие террасы, увитые плющом, выходили прямо к пляжу. Песок на нем был жемчужным. Ракушки, встречающиеся то здесь, то там, сияли перламутровым блеском. Я очень полюбила проводить время на берегу, потому что именно там в моей душе наступало полное умиротворение, хоть и временное. Столько всего произошло за последнее время. «Мама!» Услышав детский звонкий голосок, обернулась и невольно улыбнулась. Девочка в ярко-розовом купальнике и соломенной шляпке нетерпеливо подпрыгивала у дверей. «Мы идем строить замок». «А ты позавтракала?» — уточнила я. «Да, мадам Софи приготовила для меня какао и круассаны», — отчитался ребенок. «Вкусно». Присев рядом с ней на корточки, погладила малышку по голове и попросила: «Теперь повтори то же самое, но на другом языке». Лада нахмурилась, задумчиво потерла ладошкой лоб и с трудом произнесла слова, тщательно выговаривая каждую букву, а потом выпалила: «Мама, правильно?» Узнав, что я и папа стали мужем и женой, девочка как-то автоматически начала называть меня мамой. Сначала было непривычно слышать подобное обращение, но одергивать ее и поправлять не стала. Ребенок и так страдал от разлуки с отцом. Девочке просто необходима была семья, и сейчас весь ее мир сосредоточился на мне. «Правильно?» — нетерпеливо вновь переспросила она. «Вроде да. Но точно это или нет, скажет нам мадам Эдит. Думаю, учительница порадуется твоим и моим успехом. А сейчас идем на пляж. Только не забегай далеко в воду, договорились?» «Да». Взяв девочку за руку, направилась к океану. «Сергей для меня и дочери создал идеальные условия для проживания. У нас был роскошный дом, прислуга, увесистый счет в банке, в полном порядке документы. Мы действительно ни в чем не нуждались. Но жить в чужой стране, не зная местного языка, было сложно, и я приняла решение нанять преподавателя для себя и малышки. Мадам Эдит приходила к нам 5 раз в неделю. Сначала отдельно занималась с Ладой, а потом, когда девочка отправлялась на дневной сон, уделяла время мне. Конечно, первые уроки проходили очень трудно, но постепенно и я, и малышка начали делать некоторые успехи. Спустившись по извилистой тропинке, мы оказались на пляже. В столь раннее утро песок встречал нас легкой прохладой. Лада тут же бросилась к воде, на ходу сбрасывая свои тапочки. Едва волны коснулись ее босых ступней, девочка взвизгнула от удовольствия. Подняв ракушку, переливающуюся всеми оттенками розового, Лада подбежала ко мне и уточнила: «Мама, а как ты думаешь, папе такой подарок понравится?» Сердце сжалось от боли. Лада периодически заводила разговоры об отце, она очень скучала по нему, и мне приходилось каждый раз успокаивать девочку. Присев на корточки, аккуратно поправила шляпку на ее голове и ласково ответила: «Конечно, милая, мы положим ее в нашу коробочку с сокровищами. Папа будет очень рад, когда увидит, сколько сюрпризов мы ему приготовили». Малышка нахмурила брови. «А когда он приедет?» «Скоро», — ласково улыбнулась ей. «Он просто сейчас занят, но каждый день думает о нас, потому что очень любит». «Правда?» — в детских глазах промелькнуло сомнение. «Конечно», — уверенно закивала в ответ. «Правда, правда». «А чем папа занят?» «Выполняет свою работу». «Какую?» Сказать все как есть ребенку я не могла, но и врать постоянно было очень сложно, как и отвечать на бесконечный поток вопросов. Однажды, не подумав, случайно ляпнула, что папа работает защитником принцессы. К моему большому удивлению, малышка это запомнила, и теперь периодически интересовалась, чем занимается отец. «Ну как, какую?» — усмехнувшись, наклонилась и шепнула на ухо. спасает принцессу от дракона. Но ты же знаешь, что это большая тайна. Знаю, прошептала Лада. И никому не скажу. Умничка. Ну а теперь иди поиграй. Лада подарила мне очаровательную улыбку и побежала к воде, оставляя на мокром песке отпечатки маленьких ножек. Расстелив покрывало, удобно устроилась на нем, издалека наблюдая за малышкой. Она сначала бегала вдоль кромки берега, пинала ногами волны, загребала в ладошки воду и разбрызгивала ее над головой. А когда утомилась, присела неподалеку от меня и начала строить замок. Усердно копая яму лопаткой, она стала что-то напевать на смеси родного и местного языка. «Практикуется», — довольно подумала я и растянулась на полотенце. Закрыв глаза, мыслями вернулась в недавнее прошлое. Свадьба в больничной палате была своеобразной, странной, скомканной и безэмоциональной. Я и Сергей торопливо поставили подписи в документах, обменялись кольцами, и выездной регистратор, выдав нам свидетельство о браке, спешно удалилась. Тогда все происходящее мне казалось нереальным, пугающим сном. Но нет, это была реальность, и именно в тот момент моя жизнь изменилась окончательно. Матвей Данилович действительно очень быстро подготовил все бумаги, и я стала не только официальной женой, но и матерью. Когда все было готово, мужчина, как и договаривались, помог мне и Ладе уехать. Перед вылетом он поцеловал малышку, затем вручил увесистый конверт, сказав, что содержимое смогу изучить позднее. И крепко обняв, шепнул: «Береги Ладу, прошу». «Не сомневайтесь», — заверила в ответ. «Может быть, еще когда-нибудь увидимся». Это были его последние слова. Уже в самолете я вскрыла конверт. В нем оказались документы на виллу, банковские данные о счетах, инструкция, что делать дальше. С тех пор ни Матвей Данилович, ни Сергей на связь со мной не выходили. Как-то я попыталась позвонить им сама, но номера оказались неработающими. Мужчины действительно ушли из нашей жизни, и вернутся ли когда-нибудь, никто не знал. «Мама!» Голос Лады вырвал меня из воспоминаний. Малышка стояла по колено в воде, радостно размахивая руками, ничего не замечала вокруг. А в этот момент позади нее поднималась очередная волна, чуть крупнее предыдущих. «Осторожно!» Перепугавшись, бросилась к девочке. Но когда вода захлестнула ее, она лишь засмеялась. «Лада!» За руку вытащила дочку на берег. Упав на колени, схватила ребенка за плечи и встряхнула. «Кому говорила в воду не заходить?» «Но я же чуть-чуть...» Лада надулась, явно собираясь обидеться. «А если бы волна была сильнее, ты понимаешь, что могла захлебнуться и утонуть? Ты почему не слушаешься?» Меня буквально трясло от страха. «Не ругайся!» Девочка обхватила руками за шею и крепко прижалась. «Я больше так не буду!» Ласково погладив ее по спинке, прошептала. «Зайка, никогда больше так не делай!» «Не буду!» — пообещала малышка. «Я очень тебя люблю, маленькая. Береги себя и не подвергай опасности», — попросила ее. Через несколько мгновений, немного успокоившись, встала и взяла дочку за руку. «Сегодня как-то очень душно и жарко. Идем домой». Малышка, чувствуя себя виноватой, даже спорить не стала. Собрав свои вещи, мы направились к вилле. Но не успели дойти до ступенек, как ветер вдруг переменился. Он внезапно усилился и принес с собой особую свежесть. Возникло ощущение приближающегося дождя. Лазурное небо буквально за считанные мгновения затянуло серыми тучами, вдалеке где-то прогремело. Лада замерла и прислушалась, а потом уточнила. «Гроза? Кажется, да. Помчались?» И мы рванули к вилле. Едва забежали на террасу, на землю упали первые крупные капли. Через какое-то время, плотно пообедав, Лада уснула. Укрыв ее пледом, спустилась в гостиную. Усевшись у большого окна, уставилась вдаль. Небо было черным, вода потемнела, а волны теперь казались устрашающими. Ливень размывал очертания пляжа. В тишине дома сейчас отчетливо слышалось тиканье часов. Закрыв глаза, мысленно произнесла фразу, которую повторяла по несколько раз в день как молитву. «Он к нам вернется. Обязательно вернется. Надо только немного подождать». А капли тем временем барабанили по стеклу, окружающей зелени, мраморной террасе. Мое уединение нарушили тихие осторожные шаги. Повернувшись на звук, увидела на пороге комнаты нашу домработницу. «Мадам Софья, что-то случилось?» — вопросительно посмотрела на нее. В свое время Матвей Данилович позаботился о том, чтобы все работники в доме знали русский язык. Это весьма облегчило общение и мне, и Ладе. И хотя я просила для практики разговаривать со мной на местном диалекте, женщина периодически об этом забывала. «Мадам Ольга», — тихо произнесла она в ответ, слегка склонив голову, «Я бы хотела сегодня отпроситься домой пораньше, вы позволите?» Домработница явно нервничала. В ее глазах читалась нескрываемая тревога, а пальцы нервно теребили край фартука. «Конечно», — автоматически кивнула, стараясь придать голосу мягкость, осторожно поинтересовалась. «У вас что-то случилось?» «Ничего серьезного», — поспешила ответить женщина, слегка покраснев. «Просто мне нужно съездить к тетушке в соседний город. Она немного приболела, и я обещала навестить ее. Тем более, что у меня завтра выходной». «Понимаю. Пожилых родственников обязательно нужно навещать. Конечно, езжайте». Мадам Софи благодарно улыбнулась, пробормотала что-то невнятное в знак признательности и поспешно вышла. Я снова осталась в одиночестве. Дождь почти закончился, но небо все еще оставалось черным, да и ветер, как мне показалось, опять усилился. Все-таки прогноз погоды — странная штука. Обещали жаркий день, а вместо этого разразилась гроза. «Мадам Ольга!» — донесся до меня приглушенный женский голос из коридора. «Ужин на плите. Я ухожу». «До свидания!» — крикнула в ответ. В доме опять воцарилась тишина. Зажмурившись, попыталась задремать, но сон никак не шел. Мысли вновь и вновь возвращались в прошлое. Многочисленные вопросы не давали покоя. В какой-то момент на сердце разлилась тревога. С чем она была связана? Да я и сама не понимала, просто возникло ощущение беды. Прекрасно зная, что интуиция меня никогда не подводила, встала с кресла и направилась в детскую. Лада, обняв медвежонка, безмятежно спала. Девочка во сне улыбалась. Видимо, ей снилось что-то очень хорошее. Поправив тонкое покрывало, осторожно погладила малышку по голове и на носочках покинула детскую. Бросив взгляд на часы, с удивлением осознала, что дочка сегодня спит дольше, чем обычно. Видимо, этому способствовал дождик. Спустившись вниз, включила абажур и, усевшись в кресло, открыла книгу, которую не дочитала вчера. На некоторое время я погрузилась в роман, забыв обо всем. История любви главных героев по-настоящему завораживала. Им пришлось преодолеть немало испытаний, пережить боль разлуки, предательство близкого друга и, наконец-то, стать счастливыми. Мне осталось дочитать всего несколько страничек, когда часы в доме глухо пробили 6. Встрепенувшись, осознала, что сумерки уже мягко опустились на землю. Вторая половина дня пролетела как-то совсем незаметно. Понимая, что Лада вот-вот проснется, я поспешила разогревать ужин. На кухне приятно пахло тушеным мясом и свежеиспеченным хлебом. Поставив сковородку на плиту, включила телевизор. Кабельное телевидение позволяло смотреть каналы из родной страны, но чаще всего я интересовалась новостями. Едва нажала на кнопку пульта, на экране появился диктор. Речь шла о принятии какого-то нового закона. Включив чайник, открыла холодильник и достала овощи. Очень захотелось свежего салата, и я решила быстренько его нарезать. Новости тем временем продолжались. В какой-то момент мой взгляд зацепился за кадры, мелькавшие на экране. Очередной репортаж был посвящен взрыву в ночном ресторане, расположенном в пригороде. Камера показывала обломки здания, спасателей, снующих между руинами, и толпу людей, застывших в оцепенении. По словам корреспондента, в эту ночь здесь проводилась вечеринка, на которой присутствовали крупные бизнесмены города. Дальше последовал ряд фамилий, но они мне в принципе ни о чем не говорили. Внезапно мне показалось, что среди размытых лиц в кадре я увидела Сергея. Его черты были едва различимы, но что-то в очертаниях профиля в повороте головы заставило мое сердце сжаться. Я всматривалась в экран, пытаясь убедить себя, что это просто игра воображения, что это не может быть он. Но чем дольше я смотрела, тем сильнее становилась уверенность. Это действительно Сергей. Руки дрогнули, и салатница, которую я держала, с грохотом упала на пол. Осколки разлетелись по кухне, а я замерла, не в силах пошевелиться. В ушах стоял гул, а перед глазами все плыло. Диктор продолжал говорить о жертвах, о возможных причинах взрыва, а я все смотрела на экран, надеясь, что мужчину вновь покажут. Но новости внезапно закончились. Прижав руки к груди, глубоко вздохнула. Даже не верилась, что хотя бы вот так случайно я узнала, что Сергей жив и вполне здоров. «Мама!» Обернувшись, увидела заспанную дочку. Она стояла на пороге кухни и не решалась войти. Весь пол был усыпан осколками от салатницы и овощами. «Милая, видишь, я тут тарелку разбила нечаянно. Подожди меня, пожалуйста, в гостиной. Сейчас все тут уберу и будем ужинать». «Хорошо». Когда девочка ушла, присела на табуретку и улыбнулась. Почему-то мне показалось, что отец Лады очень скоро вернется к нам.